Мне ничего не остается, как выметаться. Бог ты мой, вот до чего докатилось. Нет, нет, не надо быть врачом, надо быть знахарем. Доктор никак не может успокоиться, но все же садится пить кофе. Жена его переглядывается с Нагелем и говорит, смеясь: «Вот господин Нагель поступил бы точь-в-точь, как эта женщина. Мы говорили об этом перед твоим приходом. Господин Нагель не верит в твою науку». «Вот как? Не верит, значит?» — иронически переспрашивает доктор. «Что ж, господин Нагель волен думать, как ему хочется». Разгневанный, оскорбленный, полный обиды на этих ужасных пациентов, которые не выполняют его предписаний, доктор молча пил кофе. Его раздражало еще и то, что все сидели вокруг и смотрели на него. «Займитесь чем-нибудь, расшевелитесь хоть немножко», — сказал он. Но кофе взбодрил его. Он поболтал с Дагни, посмеялся над лодочником, которого прислали за ним, чтобы вести к больному, но потом снова заговорил о тех неприятностях, на которые он, как врач, постоянно нарывается, и снова стал горячиться. У него просто из головы не идет этот нелепый случай с мазями. Вокруг дремучая дикость, суеверие, тупость, все одно к одному, не люди, а ослы. И вообще такая темнота в народе, такое невежество. Да, но парень-то этот все же выздоровел. За эти слова доктор готов был буквально растерзать Дагни. Он в гневе выпрямился. «Да, да, парень выздоровел, верно? Ну и что? От этого не стали менее вопиющими тупость и темнота в народе. Он выздоровел, этот парень, правда? Правда, выздоровел. А что? А что, если бы он сжег себе физиономию? Какой смысл защищать этого осла?» Оскорбительный случай с этой деревенщиной, которая делала все наперекор предписаниям и все-таки выздоровел, бесил доктора больше всего остального. И глаза его, обычно такие кроткие, свирепо поблескивали ими за стеклами очков. За что ни про что он оказался в дураках. Его променяли на цинковую пластинку, и он был не в силах этого забыть, пока не выпил кофе и еще стакан крепкого тодди. Тогда он вдруг сказал: «Да, Ед, я хочу тебе сказать, что я дал лодочнику, который за мной приехал, 5 крон. Ну и тип. В жизни эдакого не видел. На нем такая рванина, что задница видна. Но сила богатырская, и какая беспечность! Сущий дьявол! Всю дорогу он распевал. Он уверен, что если заберется на вершину Этьельфельда, то сможет своей удочкой достать до неба. Только надо встать на цыпочки», — сказал я. «Да, вот это ему самому в голову не пришло. Он, видите ли, к словам моим отнесся совершенно серьезно и стал клясться и божиться, что как никто умеет стоять на цыпочках. Ха-ха-ха-ха. Слыхали ли вы что-нибудь подобное? Ну, до чего смешной парень!» Наконец, фрекин Андерсон встала, чтобы идти домой, и тогда поднялись и все остальные. Прощаясь с хозяевами, Нагель так горячо, так искренне благодарил их, что совершенно обезоружил доктора, который был с ним несколько сух последние четверть часа. поскорее приходите к нам снова. Погодите, у вас, кажется, нет больше сигар. Возьмите, пожалуйста, закурите на дорогу». И доктор заставил Нагеля вернуться в дом за сигарой. Тем временем Дагни, уже одетая, стояла на крыльце и ждала его. Была чудная ночь. У тех немногих прохожих, которые еще встречались на улицах, лица светились радостью. На кладбище задержался какой-то человек. Он шел по дорожке, толкая перед собой тачку, и что-то тихо напевал. Только это пение и нарушало тишину. Кроме него не было слышно ни звука. С того холма, на котором стоял дом доктора, городок казался диковинным гигантским насекомым, сказочной тварью, распластавшейся на брюхе и протянувшей свои лапки, рожки и щупальца во все стороны. Лишь время от времени тварь эта шевелила тем или другим суставом и втягивала вдруг коготь. Вот как сейчас, там, внизу на море, где маленький паровой катер беззвучно скользил по воде, оставляя светлую борозду на темной глади залива. Дым от сигары, которую курил Нагель, подымался ввысь голубым облачком. Он глубоко вдохнул воздух, наслаждаясь запахом леса и травы, и его охватило всепоглощающее чувство умиротворенности. Какая-то особая тихая радость пронзила его так сильно, что слезы выступили у него на глазах, и он с трудом перевел дух. Он шел рядом с Дагни. Она не сказала еще ни слова. Когда они проходили мимо кладбища, он нарушил молчание, с похвалой отозвавшись о докторе. Но она на это ничего не ответила. А теперь тишина и красота ночи так страстно его захватили, так глубоко потрясли все его существо, что дыхание у него стало прерывистым, а глаза увлажнились. Как хороши эти белые ночи! Нет, поглядите только на эти холмы, как четко они вырисовываются, сказал он громко. Мне что-то сейчас очень радостно, Фрекин. Прошу вас, будьте ко мне снисходительны, если можете, потому что я способен натворить этой ночью всяких глупостей. Посмотрите на эти сосны, на эти камни, на эти кочки, на эти кусты можжевельника. Они сейчас так освещены, что похожи на сидящих людей. А ночь, такая свежая и ясная, она не гнетет странным предчувствием, не пробуждает в нас необъяснимого страха, верно? Нет-нет, вы не должны на меня сердиться, не должны. У меня на душе словно ангелы поют. Я вас пугаю. Она остановилась, потому он и спросил, не пугает ли он ее. Она с улыбкой поглядела на небо своими синими глазами, потом снова стала серьезной и сказала: «Я думала о том, что вы за человек. Она сказала это, все еще стоя на месте и глядя в небо. Всю дорогу она говорила дрожащим ясным голосом, словно боялась чего-то и одновременно этому радовалась. Тут начался у них разговор, который длился все время, пока они шли через лес, хотя шли они очень медленно. Разговор сбивчивый, подвластный их переменчивому настроению и тому волнению, которое охватило их обоих. Вы думали обо мне? Правда? Но я о вас думал куда-куда больше. Я знал о вас, прежде чем приехал сюда. Я услышал ваше имя еще на пароходе, совершенно случайно. При мне шел какой-то разговор, а мы прибыли сюда 12 июня. 12 июня. Да что вы, как раз 12 июня? Да! И весь город был увешан флагами. Меня просто так очаровал этот маленький городок, что я решил здесь сойти на берег. И я тут же снова вас услышал. Она улыбнулась и спросила. «Ну, конечно, это Минутка вам про меня говорил». «Нет, я слышал, что все вас любят. Все, все и все вами восхищаются». И Нагель вдруг вспомнил про семинариста Карлсона, который из-за нее даже покончил с собой. «Скажите, — начала она, — вы в самом деле думаете то, что сказали про морских офицеров?» «Ну да. А почему вы спрашиваете?» «Что ж, тогда у нас с вами мнения совпадают». «А чего бы мне так не думать? Я ими восхищаюсь и всегда восхищался. Меня привлекает их свободная жизнь, их форма, их постоянная бодрость и отвага. Большинство из них и в самом деле исключительно приятные люди. Но давайте поговорим теперь о вас. Что произошло между вами и поверенным Рейнартом?» «Ничего. Но вы говорите между мной и поверенным Рейнартом?» «Вчера вы извинялись перед ним за что-то, а сегодня за весь вечер не сказали ему почти ни слова. Вы что, имеете обыкновение сперва оскорблять людей, потом просить у них прощения?» Он засмеялся и стал сосредоточенно глядеть на дорогу. «Честно говоря, — сказал он, — я был неправ, оскорбляя поверенного. Но я уверен, что все уладится, если мне удастся с ним объясниться. Я немного вспыльчив и бываю резок. Недоразумение получилось у нас из-за того, что он нечаянно толкнул меня, когда входил в дверь. Как видите, сущий пустяк, простое невнимание с его стороны. А я тут же налетел на него, как дурак, и обругал его последними словами, угрожающе размахивал пивной кружкой перед его носом и кончил тем, что смял его шляпу. Тогда он ушел, как благовоспитанный человек, он не мог поступить иначе. Но потом я раскаялся в своей горячности и решил как-нибудь загладить свою вину. По правде говоря, меня тоже можно извинить, я был в тот день очень расстроен, у меня были неприятности, но ведь этого никто не знал, о таких вещах не рассказывают, и я предпочел взять всю вину на себя». Он говорил, не задумываясь, с полной искренностью, словно желая быть как можно более беспристрастным. Выражение его лица тоже никак не могло вызвать недоверие. Но Дагни вдруг снова остановилась, изумленно посмотрела ему прямо в глаза и проговорила: «Нет, помилуйте, все ведь было вовсе не так, я слышала совсем другое». «О, Минутка врет!» — закричал Нагель густо краснея. «Минутка? Я слышала это вовсе не от Минутки. Зачем вы клевещете на себя? Я Слышал эту историю от старика, который торгует на рынке гипсовыми статуэтками. Он был свидетелем всего от начала до конца. Зачем вы всегда клевещете на себя? Просто не понимаю. Продолжала она, не сводя с него глаз. Я услышала сегодня эту историю и очень обрадовалась. То есть я считаю, что вы поступили так удивительно хорошо. Ну, просто удивительно хорошо. И вам это до того идет. Если бы я не узнала всего этого сегодня утром, то, наверное, уж признаюсь вам откровенно, не решилась бы сейчас идти с вами. Потом он спросил: «И теперь вы мною восхищаетесь из-за этого?» «Право, не знаю». «Не знаю», — ответила она. «Ну да-да, теперь вы мною восхищаетесь». «Послушайте», — продолжал он, — «все это одна комедия, вы... правдивое существо, мне противно вас обманывать, я расскажу вам все на чистоту». И он объяснил ей, ни капельки не смущаясь и не отводя глаз, каков был его расчет. «Когда я рассказываю о своем столкновении с поверенным на свой лад, несколько искажая факты и даже клевеща немного на себя, то в сущности делаю это ради собственной выгоды. Просто я пытаюсь извлечь из этой истории как можно больше пользы для себя. Как видите, я с вами совершенно откровенен. Я не сомневался, что кто-нибудь уж непременно расскажет вам, как все было на самом деле. А так как до этого я уже успел выставить себя в весьма неприглядном свете, то от неожиданности немало выиграю в ваших глазах, несравненно больше, чем если бы вы изначально узнали правду. Я начинаю казаться каким-то значительным, беспримерно великодушным, не правда ли? Но впечатление это я произвел на вас благодаря... такому грубому, такому низкому обману, что вы будете глубоко возмущены, когда это обнаружите. Вот я и счел за лучшее вам во всем чистосердечно признаться, потому что вы заслужили честного отношения. Но достигну этим только того, что оттолкну вас. Оттолкну, как говорится, на тысячи верст. К сожалению». Она пристально посмотрела на него, надеясь понять, что это за человек, и что означают его слова? Видно было, что она напряженно думает, пытается составить себе какое-то мнение. Чему поверить? Чего он добивается своей откровенностью? Вдруг она снова остановилась, всплеснула руками и звонко засмеялась. «Нет, да нет же такого дерзкого человека, как вы, я еще не встречала. Подумать только, хотите вот так? И серьезным видом рассказывать о себе Бог весь что, лишь за тем, чтобы полностью себя развенчать. Но этим путем вы ровно ничего не достигнете. В жизни не слышала такого бреда. Разве вы могли быть уверены в том, что я рано или поздно узнаю, как все произошло на самом деле? Ну что вы на это скажете? Нет, нет, лучше молчите, ничего не говорите, а то снова что-нибудь солжете. Ой, как нехорошо с вашей стороны. Как нехорошо. Но послушайте, если вы наперед рассчитали, что все пойдет так-то и так-то, и вам действительно удалось все сделать так, как было задумано, то есть вы достигли того, чего желали, то зачем же вы все теперь снова разрушаете? признаваясь в вашем, как вы это называете, обмане. Вчера вечером вы тоже сделали нечто подобное. Я вас не понимаю. Если вы все так хорошо рассчитываете, то почему же вы не замечаете, что сами себя разоблачаете? Но он не сдавался. Он подумал мгновение, потом ответил: «Вы ошибаетесь, я этого не упускаю. Вы сейчас сами в этом убедитесь. Когда я себя оговариваю, вот как сейчас, иду с вами и раскрываю все свои карты, то я, собственно говоря, ничем не рискую, во всяком случае, очень немногим. Во-первых, тот, кому я признаю в своих намерениях, может мне и не поверить. Вот вы, например, мне сейчас и не верите. А к чему это приводит? Это приводит к двойному выигрышу. Да-да, я выигрываю просто колоссально. Моя репутация растет, как лавина. Я возвышаюсь над всеми, словно недосягаемая вершина. Ну, а во-вторых, даже если бы вы мне поверили, я все равно вышел бы с выгодой из этой ситуации. Вы качаете головой напрасно. Уверяю вас, я уже не раз прибегал к такой уловке и всякий раз выгадывал. Ведь даже если вы поверили бы в правдивость моего признания, вы, во всяком случае, были бы поражены моей искренностью. Вы бы сказали себя: «Правда, он обманул меня, но потом сам в этом признался, причем без всякой необходимости, его дерзость необъяснима. Он решительно ничего не боится. Своим чистосердечным рассказом он меня совсем сбил с толку. Короче говоря, я привлекаю к себе ваше внимание, возбуждаю ваше любопытство, вы начинаете ко мне приглядываться, вы недоумеваете, да ведь вы сами минуту назад сказали: «Нет, я вас не понимаю». А сказали вы это потому, что пытались во мне разобраться, а одно это мне уже лестно, да-да-да, одно это прямо льет бальзам на мое самолюбие, так что верите вы мне или нет, я в обоих случаях, как видите, выгадываю». «Сказала она, что все эти хитроумные выкладки вы заранее обдумали, предвидели все эти случайности, приняли все необходимые меры. Теперь, что бы вы ни сказали, вы меня больше не удивите. Нет-нет, теперь я жду от вас всего. Ну да хватит об этом. Меня не удивила бы и большая ложь. Да, вы со словом в карман не полезете». Но он упорствовал, уверяя ее, что после ее слов его самомнение возрастет до невероятных размеров, вознесет его на недосягаемые высоты, и он не может не выразить своей признательности. Ха-ха-ха. Он достиг того, чего хотел. Но право же, она чересчур любезна, чересчур великодушна. «Ну ладно, ладно», — прервала она его, — «не будем об этом». Но теперь уже он остановился посреди дороги. «Но я повторяю, что лгал вам», — сказал он и поглядел на нее в упор. Мгновение они смотрели друг на друга. Ее сердце учащенно забилось, и она даже слегка побледнела. Почему он так добивался, чтобы она о нем дурно думала? Он так легко, так охотно уступал во всем другом, но тут он уперся и не с места. Навязчивая идея, какое-то безумие. «Не знаю, почему вы выворачиваете передо мной свою душу наизнанку?» — воскликнула она с досадой. «Вы ведь обещали хорошо себя вести». Ожесточение ее было неподдельным. Ее выводила из себя его настойчивость, такая упорная, такая непоколебимая, что она терялась. Он явно старался сбить ее с толку, и это ее оскорбляло в раздражении. Она стала бить себя зонтиком по руке. Он выглядел очень несчастным и тут же начал беспомощно оправдываться, говорить какие-то нелепые слова. В конце концов, она серьезно рассмеялась и дала ему понять, что не принимает его всерьез. Он просто невозможен, видно, таким всегда был, таким и будет. Ну, конечно, ему все это кажется смешным, но ни слова обо всем этом, ни слова. «Помните, — сказал он, — здесь я вас в первый раз встретил. Никогда не забуду, как удивительно вы были похожи на фею, когда убегали от меня. Да-да, вы казались мне феей, видением. Но теперь я хочу рассказать вам одну историю, которая со мной случилась, вернее, просто небольшое приключение. И рассказать его можно очень быстро». Как-то раз я сидела в своей комнате, это было в маленьком городке, не в Норвегии, а, впрочем, совершенно неважно, где это было, так вот. Короче говоря, мягким осенним вечером я сидела в своей комнате, это было 8 лет назад, в 1883 году. Я сидела спиной к двери и читала книгу.